18 мая. «Радость есть особая мудрость», — так сказал Христос. Слова, слышанные мною. «Сад наш подобен людям. У Русвати растит сад у срочной комнаты. Не случайно утреннее хождение за цветами. Мы встречаем утро среди растений, ибо ничто не собирает эссенцию праны равно растениям. Даже пранаяма может быть заменена общением с растениями. И годно понять, как пристально надо углублять взор в строение растений. Поры растений расширяются не только новыми листьями и цветами, но и удалением омертвелых частей. Закон питания земли посредством щупальцев растений дает возможность черпать из этого резервуара через обоняние и зрение ценное качество жизнеспособности, так называемая «natura valoris», получаемое при сознательном устремлении. Как ценны живые растения, не потерявшие жизнеспособности, также могут быть полезны препараты, сушенные на солнце. Но следует избегать стадию разложения, ибо разложение одинаково во всем и привлекает наиболее несовершенных духов. Потому нужно следить за состоянием срезанных цветов. Запах разложения надо почуять, не внешность, но запах являет признак. Когда не время цветам, полезно иметь маленькие хвойные деревья. Как машина электрическая, они накапливают жизнеспособность, опережая правильность дыхания. И вместо ритуальных дыханий можно получить самый конденсированный запас праны. Конечно, тоже условие покоя усиливает действие. Живое понимание мощи природы пошлет без магии освежение возможностей. Сад мой полон. Кроме низеньких цветов, и растениями длинными и тянущимися. Когда о погоде сомнения, многие растения вносятся внутрь. И на карнизах лестницы стоят цветы, и садовник-старик уносит законченные растения, поистине у Русвати улавливает многие детали. Красновато-желтая башня соединена переходами с остальным строением. Издали строение можно принять за высеченные временем скалы, слегка покатые. Окна внешних стен можно принять за гнезда птиц. Пустыня не тронута кругом. Часто путник проезжает, не подозревая, но удивляясь поведению своего коня или верблюда. Животные поворачивают головы к безжизненным камням и даже пытаются повернуть туда, где как бы груды камней нагромождены. Некоторые даже видели надписи на стенах, но, конечно, приняли их за червоточины. Конечно, нежданный путник будет всегда отведен в сторону, каждый что-то чует, но житель пустыни привычен к голосам и огням пустыни. Если разрешить это напечатать, то ведь многие устремятся, и покой их будет нарушен. Не будет выдано. Если даже вас не могут узнать здесь, то как же найдут? Давно говорят. Когда были в Лхасе, разве нашли что-нибудь? Здесь огромного значения время. Иначе негде подойти к опыту. Негде собрать книгу. Негде кончить картины. Будем ли и мы жить здесь второй год? Не думаю. Главное — подвижность. Посидим хотя бы недолго. Ваша гармония очень полезна.